Еще через неделю генеральный директор окончательно свинтил из Москвы, забрав на память карту железных дорог Советского Союза. Фролов даже присутствовал поблизости в тот момент, когда уже бывший босс с барским голосом озвучивал свое пожелание. Казалось бы, что с его хотелок, а вот и нет, второе лицо в дирекции железнодорожного транспорта соседнего государства лучше иметь в друзьях. И вообще, кто знает, какие у них там отношения, у всех этих министров и директоров. Карта превратилась в бревно чуть не трехметровой длины и была вручена водителю, чтоб он засунул ее в багажник или салон автомобиля, везущего бывшего шефа на вокзал. Очень хотелось посмотреть, как это будет выглядеть, но Фролов пересилил себя. Пусть сами свои проблемы решают. У него новый проект грозит проблемами. Новый проект, это да, смелый замысел, граничащий с безумием. Даже странно было, что он пришел в голову кому-то другому, а не Петру. Фишка в чем? Их фирма плотно села на алюминий, вернее на его перевозке. И в качестве готовой продукции, и в качестве сырья. А цепочка там такая, что не вышепчешь. Когда Фролов окунулся в подробности, то прямо осознал, насколько он мелко плавал все эти годы. Железнодорожником он был со стажем, этого не отнять. Но вот масштаб его знания и кругозора, как оказалось, был копеечный. Вот сортировочная станция, вот московская дорога. В транзит-групп он начал присматривать за процессами мирового масштаба, и это без преувеличений. Что такое производство алюминия? Прежде всего это электроэнергия, даже море энергии. Оттого-то в России практически все заводы по выплавке алюминия ставят рядом с крупнейшими электростанциями, причем теми, где вырабатывается самая дешевая энергия. Саянский алюминиевый завод стоит рядом с Саяно-Шушенской ГЭС, Братский рядом с Братской ГЭС, Красноярский возле Енисейской и так далее. Все эти заводы после развала СЭЗа моментально включились в мировую технологическую цепочку покрупнее старого СЭФ. Вот и выходит, что алюминий, выплавляемый в самой центральной России, кто не понял, географический центр страны расположен в Сибири, едет с заводов в наши западные и восточные порты. Ленинград, еще не обращенный в Петербург, Вентспилс, Каунас, Ванино, Находка, вот станции перегрузки металла с колес на воду. Если кому-то мало масштаба, то еще нюанс отечественного сырья для всей этой мощи категорически не хватает. Так что везут его из Австралии и Африки. И в тех же портах его переваливают с судов на рельсы, а потом везут на заводы. Представили теперь картину, в самый центр Евразии с других континентов сначала морем, а потом по железной дороге едет глинозем, а потом превращенный в слитки как бы возвращается, только уже не в Африку или Австралию, а в Америку, Японию, Китай. Тонна этого серебристого счастья стоит $2000, так что в одном вагоне его на 120 тысяч баксов. Соблазнительно, еще как. Короче, кое-кто у нас подумал-подумал и придумал концепцию комбинированного вагона. Карасюк так важно вводил Фролова в курс, что сразу стало понятно, идея его, или почти его, как это, комбинированного. С чем? Вариантов в голове Петра роилось много. От симбиоза с сейфом до установки сигнализации, мотора или пулеметных гнезд с амбразурами. То есть вариант бронепоезда тоже мелькнул. Смотри, на стол лег эскиз чего-то слегка похожего сразу и на вагон бронепоезда, и хоппер для перевозки щебня. Посередине у нас бункер для глинозема, внизу выгрузочные люка. А вот здесь над тележками, по бокам полки для слитков, и бронешторки с запорами. Заслонку отодвигаешь, поддон выдвигаешь, грузишь алюминий. Блин, какая-то жуткая жуть. Я таких вагонов сроду не видел. А то, наша разработка. Вернее, мы захотели, бабла влили, конструктора нарисовали. Сейчас за деньги что угодно могут рассчитать и в металле исполнить. Это да, Владимир Иванович, сейчас могут. И в какой стадии проект? Прикинули уже цену одного вагона? Петр, да тут хоть как считай, а цена груза по-всякому выше, чем цена вагона. Так что уж лучше так, чем в крытых вагонах возить. Это да, с крытыми вагонами были проблемы. Часть вагонов имела всего одну сдвижную дверь и узкий проем, так что маневрировать вилочным погрузчиком было невероятно сложно, а значит и долго. У всех вагонов были деревянные полы, доски со временем начинают гнить, так что случались истории с провалившимися карами. Не прямо до земли, но все равно радости это не добавляло. И это если не вспоминать про начавшиеся ограбления поездов. Почти по классике, когда поезд останавливали, закоротив рельсовую цепь. Пока машинист выяснит, почему на светофоре красный огонь, уже налетели бандиты, Уже сбили закрутку с двери, уже кидают в междупутье бесценные слитки. Причем бандиты такие, что уже сберет от одного вида, всех возрастов, всех полов, всех наций и народностей. Если уж чугун с вагонов скидывают, то крылатый металл сам Бог велел воровать. Боги, они такие, среди них те еще мерзавцы попадаются. Нарисованный на бумажке, лежащий перед Фроловым, вагон решал часть проблем, пусть и задорого. Владимир Иванович, вы понимаете, что кроме двух видов груза этот вагон ничего больше вести не сможет. А ним зачем что-то еще, когда есть алюминий? Нормальная же тема. Хорошо, а если слитки будут другого размера, что тогда? А пусть не будут. Сотрудничество намечается не на год, на века. Ну да, что там до следующего века осталось? 6 лет всего. Можно сказать, что проект на тысячелетие. Соображаешь? По твоим вопросам, завод обещал в 50 тысяч долларов уложиться за вагон. Насчет стадий, скоро поедешь принимать первую партию. Погодите, а испытание, опытная эксплуатация, чтобы утвердить новый вагон и дать на него код модели, его пару лет погонять надо. Сначала по кольцу на Щербинке, потом в опытной эксплуатации. Эки ты занудный, Фролов, то быстро соображаешь, а то ахинею несешь всякую. Уже принят вагон, без испытаний. Почему, без? С горки побросали, на стенде потрясли немножко. Погоди, у меня где-то записано, Карасюк полез в свой талмуд ежедневник. Вот, по аналогии с вагонами схожего типа за честь по результату ходовых испытаний вагона Минералова за модели. Модель не важна, главное тут слово за честь. И Фролову все стало ясно, административный ресурс во всей своей красе. А он еще сомневался в рентабельности разработки нового подвижного состава. Вполне возможно, что стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ рассчитывалась по какой-нибудь забавной схеме, а то и в факультативном порядке. Студентов вряд ли бы привлекли, знает он этих студентов. А вот конструкторам создать свой кооператив и оформить через него проект, сверстанный на рабочем месте в рабочее время, как по ватману чиркнуть. Особенно, если с самого верху кашлянут насчет режима благоприятствования молодым талантливым специалистам. Не испугаешься к заводчанам ехать, там народ лихой, по своим понятиям живет. Там, это где? Даже интересно, где научная мысль бьет ключом. Нижний Тагил, однако. Понятно, знакомые места. Бывал уже там на приемке. Заводчане там спокойные, как все производственники. А вот вокруг них да, там движуха веселая. Что, страшно? Да не, вроде нормально, прошлый раз принимали. Не за своего, но с уважением. То есть один слетать сможешь, все нормально будет, с большой долей вероятности. Только мне право подписи нужно. Зачем? Карасюка напрягла такая постановка вопроса. Не генеральная доверенность, узкая. Типа, на акты осмотра, передачи и сопутствующие документы. Одним пакетом все принять не получится, я точно знаю. Тут накосячит, там фуфло попытаются всунуть. Так что буду принимать партиями с возвратом на устранение недоделок. А еще договор надо почитать. По лицу шефа было видно, что он понимает правоту начальника техотдела, но и все карты раскрывать не хотелось. Прямо сейчас или чуть позже ему надо принимать решение, пускать Фролова на эту кухню или держать его на пороге. Но тогда и толку от него будет меньше. Ладно, подготовь макет доверенности. Только смотри, по минимуму. В смысле, лишку не вписывай. Понял. Право на отстрел конечностей партнеров по бизнесу вносить не буду. Во-во, а то раздухаришься как в Казани. С другой стороны, там нормально получилось. Короче, ты парень умный, я в тебя верю. И премию дадите? Фролов, не настолько. Зачем тебе 5 рублей? 3 рубля большие деньги. Вдруг ты его потеряешь? И они дружно посмеялись начальственной шутке. Начальство шутит, а ты смейся. Не нами придумано. Понятно, не дадите. А я-то разогнался, думать начал масштабно, на государственном уровне. Умолкаю. Чего там у тебя? Мысль как умная вскочила, так имей в виду. Все сгенерированные в рабочее время мысли и идеи принадлежат работодателю. Ишь ты, премию ему. Посмотрим на твое поведение. Мысль, ага. Вот мы новые вагоны пригоним в порт, их там погрузят глиной, дело не хитрое, справится. А потом что? Что потом? Потом выгрузит на заводе, загрузит слитками, погонит в порт. Что непонятного? Ровно два момента и непонятные, шеф. Как их будут грузить на заводе и как выгружать в порту? Народ дикий. Этих вагонов в глаза не видел, а их никто еще не видел, кроме изготовителя. И документации нет по эксплуатации. Это да, правильно мыслишь. Надо инструкции по эксплуатации послать во все места. Точно. Я как покупаю холодильник, так первым делом за инструкцию хватаюсь. Вы тоже? Да понял, понял. Хочешь сказать, что добровольно никто читать не будет? Именно. Надо лететь инструктажи клиентам проводить. Инструкции, ясное дело, вести надо, но и голосом рассказывать да пальцем тыкать надо. А сначала нам самим научиться вагоном пользоваться. Где какой штурвал за что отвечает, какие запоры стопоры снимать да как потом закручивать. Согласен. Умеешь ты, Фролов, на ровном месте проблему разглядеть. Пиши докладную на имя командира части. Так я уже вам доложил. Успокойся, шучу. Но письмо на заводы и в порты составляй. И про вагоны, и про обучение. Ведь на самом деле могут нам вагоны поломать, а потом скажут, что такие прислали. Таким вот нехитрым образом Петр собственными руками, вернее, своим языком превратил спокойную непыльную работу в офисе в череду десантных операций по принуждению клиентов к партнерству на основе составленных технических документов. Там кувалдой не бей, тут сначала раскрепи, потом выдвигай, а не наоборот. Сложные устройства требуют продуманных действий, а самое сложное при этом – убедить хозяев заводов и портов, что такой способ перевозки дорогостоящей продукции выгоден не только покупателю, но и им самим. Очень непросто убедить лошадь, что хомут создан исключительно для ее удобства, даже, если это так и есть. Вот тут Петр и проникся масштабами страны, необъятностью железных дорог, обилием климатических зон и часовых поясов. Чтоб пообщаться с начальником участка погрузки в порт Уванино, приходилось ставить будильник на 3 часа ночи, вставать по звонку, умываться, разминать речевой аппарат. Короче, окончательно просыпаться, чтоб провести нормальные переговоры, изобилующие техническими и организационными деталями. Тому дядьке что, у него 10 часов утра, он бодрый свеж, если не с похмелья. А тут включился, оттарабанил свое, записал чужое, снова отбивайся и спи до утра. Но лучше так, чем работать в смену. А еще хорошо, что в съемной квартире стоит телефон, иначе бы пришлось спать в офисе. А куда деваться, если 7 часов разница с Дальним Востоком? Фролов знал, что он дальний, но чтобы настолько, осознал на своей шкуре только сейчас. А ведь еще и лететь туда придется, когда первые вагоны придут в порт под выгрузку. Даже непонятно, правильно ли он сделал, что озвучил свои хотелки по организации эксплуатации новых вагонов. Да все правильно, если думать с точки зрения фирмы. Меньше будет поломок, значит меньше простоев и расходов на ремонт, опять простои подвижного состава сократятся. Но это взгляд с телеги хозяев, а ему лично что выгодно? Может, как раз большое число ремонтов, его явная незаменимость на этой должности, необходимость расширения штата отдела. Вдруг именно такой расклад был бы полезен для семьи, потому как на первом месте интересы своих, а акционеры так не обеднеют. Если разобраться, Фролов вышел на новый уровень профессиональной деятельности. Именно здесь, в Москве, его подход к работе может заметно повлиять на всю компанию. В системе МПС он был совсем маленьким винтиком, что бы тогда ни думал о себе. На заводе Петр на что-то влиял, но совсем незначительно, буквально на уровне одного цеха. А здесь он мог как просадить финансовые показатели фирмы своими решениями, так и спасти ее от падения в технические и организационные ловушки, поставленные простой некомпетентностью руководства и коллег, а то и умыслом конкурентов и партнеров. Партнеры – это те еще животные, любой из них вроде как член твоей команды, если с одной стороны глядеть, а с другой – тоже соперник, мечтающий отрезать кусок побольше от вашего общего пирога прибыли. А еще в руки недавно попалась одна занятная книжица, то ли детектив, то ли приключенческая повесть про похождение одного махинатора. Эдакий Чичиков нашего времени на страницах книги ловко делал деньги на разных мутных схемах, без явного мошенничества и прочего криминала. Самое забавное, что некоторые схемы показались Фролову рабочими. Иногда хотелось воскликнуть. Так вот как это работает. Мало того, из этой книжки он узнал, что его старая схема с подачей платформ одному клиенту за вознаграждение, провернутая им на сортировке, это тоже классическая схема. А таких схем на поле дикого капитализма можно нарисовать сколько угодно. Один нюанс, за такое могут наказать не органы, не народный суд, а хозяева компании или кто-то со стороны. Особенно возрастает риск при масштабировании схем. Вот такого ему точно было не надо. Оставить семью без кормильца не хотелось, Ну и вообще, жить здорово, а жить здоровым и обеспеченным, еще лучше. Так что остается одно, искать баланс между здоровой бизнес-инициативой на собственное благо и жадностью проклятущей. Вполне же успешно получилось прокрутить вариант с возвратом средств за непоставленные боковые рамы в том депо. Денежки не обожгли руки, не легли тяжким бременем на совесть, и к переломам афера не привела. Так что так и надо впредь играть, по маленькой против любителей. Большой куш пусть берут дурачки и профессионалы. Фролов будет лететь медленно и низко, успевая собирать нектар с этого поля. Кто-то скажет, что он неблагодарная скотина, не ценящая свое начальство, щедро оплачивающая его труд. Но я не уверен, что такое в природе существует, которое оплачивает труд своих работников на самом деле щедро. Не в парадигме начальства, а прямо реально щедро, что проботяга это осознавал. Не, изредка бывает такое, особенно поначалу, когда новый сотрудник, приехавший из Задрищенска, ухитряется попасть в фирму. Но спросите его через полгода, как у него обстоят дела с заработком. Представляете, что он ответит? То-то же, человек, существо странное, он всегда хочет больше. И даже если дают больше, он жаждет прибавки, а потом еще. Так что идите в баню, у Фролова план. Насколько реализуемый, вот в чем вопрос. Потому как в книжках всегда у героя все гладко, а в жизни всякие варианты случаются. Глава 16. Грязи и не очень. Старый добрый Мерседес старым себя не считал и хозяина пока не подводил, в беге на короткие дистанции отдавая пальму первенства легким восьмеркам и девяткам, постепенно наполняющим автодороги, вернее, их водителям, пилотам новой формации, тем, кто начал рвать с перекрестка по сигналу светофора, людям, прочухавшим новую истину. А новая истина состоит в том, что автомобиль не признак статуса, не роскошь, а средство передвижения и еще один способ получить кайф от жизни. Жизнь может закончиться очень внезапно, особенно красивая, особенно у некоторых. Вот и гоняли некоторые как в последний раз. Зато на дальних дистанциях 123-й был вне конкуренции. Удобное кресло, гидроусилитель руля, басовитый мощный мотор. Вместе они превращали поездку на дальняк в приятное времяпрепровождение. Главное, не заснуть и обслужить машину. Тем более, что вот как раз сейчас с обслуживанием стало легче, поскольку как грибы из-под земли вылезли желающие сделать хорошо твоей тачке за скромную денежку. Петр вспоминал тех, советского разлива, автомехаников и кривился в глумливой улыбке, кончилось ваше время. Принеси деньгу с поклоном, дождись своей очереди, потом внимание их величества сотрудника автосервиса, и уже потом твою машину посмотрит, что-то сделают, поставит дефицитную запчасть за дополнительную плату, а запчастей всегда нет. Вот тоже загадка, союз развалился, ничего нигде вроде как нет, а запчастей стало просто завались. Практически любые и сразу, даже к иномаркам, нате. Жить в диком капитализме противно, тяжело, но при этом некоторым людям вполне комфортно. Фролову страсть как захотелось попасть в число этих некоторых. Честно говоря, в Липецкую область можно было ехать и на поезде, не настолько она близко, чтобы бить подвеску об асфальт по производственной надобности. Но Петр уже усвоил, в депо тоже встречают по одежке. Представителей фирм, приезжающих на предприятия, оценивают и градируют по манере речи, костюмам, автомобилям. Мелкую сошку можно послать сходу и очень далеко. Серьезный человек сразу шел к начальнику депо так гордо и уверенно, будто право имеет. Понятно, что порой проще, быстрее и дешевле решить вопрос с исполнителем уровня мастера, но тогда выходит так, что и вопрос у клиента мелкий. Вот как так вышло, еще и полгода не проработал Фролов в Москве, а уже терзается в сомнениях, удобно ли личности такого масштаба разруливать такие мелкие проблемы, как хранение и утилизация запчастей и узлов к вагонам. Поймал себя на мысли и хмыкнул, что-то быстро начал нос задирать ты, дорогой товарищ. Проще надо быть, тогда люди к тебе и потянутся. Начальник депо со смешным названием был адекватным гражданином. По меркам глухой провинции, не то городка, не то поселка грязи, автомобиль Фролова тянул чуть ли не на Роллс-Ройс, а значит и его хозяин большой человек. Оказал уважение, значится, собственной персоной в грязи приехал. Чего бы в таком разе не пойти навстречу в производственных вопросах. Сели, обсудили, наметили пути взаимодействия. Начальник вискарь импортный в сейф спрятал. Не то как визитку этого москвича, не то как ресурс для миновой торговли. А вот в соседнем депо начальство не впечатлилось. не впечатлилось и не пошло навстречу. В кабинете начальника депо из офисной техники имелся только старый телефон и почетная грамота. Впрочем, еще имелось знамя партийной организации в самодельном шкафу с дверцей из оргстекла. На фоне знамени восседал Железный Сидоров, руководитель старой закалки. «Ваши запчасти мы примем на баланс и выкупим у вас по цене лома», – качнул гостя местный босс. «Только при наличии неустранимых дефектов и по согласованной цене», – не прогнулся Фролов. «Цена утверждена нормативным справочником МПС СССР, никаких согласований не требуется», – вещал начальник депо, как ожившая каменная статуя командора. Каждое его слово падало в вечность, причиняя той боль от ушибов. «Вы с дуба рухнули, СССР кончился, цен тех давно нет, а если вы возьметесь?» «Правила технической эксплуатации железных дорог никто не отменял. Я сказал уже, как будет, и нечего со мной спорить». И ладонью по столу для значительности шмяк. Казалось, этот реликт ушедшей эпохи застрял тут по ошибке и давно не ориентируется в современном мире. Но что-то подсказывало Фролову, что хрен там, тоньше ситуация. Ведь откуда-то берутся у начальников депо и их заместителей неучтенные запчасти, которые они с готовностью продают за наличку таким же, как Фролов, оборотистым фирмачам. Короче, сейчас мы идем и под акт осматриваем хранящееся у вас имущество компании «Транзит Группас». Потом я его забираю. Как забираешь? В карман положишь? Найму машину и отвезу на хранение в другое депо. С вами кашу не сваришь. И кто тебе разрешит заезжать на нашу территорию? Мало ли кто приедет и начнет бумажками трясти. Понял. Тогда составлю заявление в милицию о захвате чужого имущества. А еще транспортную прокуратуру попросим. Хорошо, попросим навести у вас шмон и посмотреть, что тут за бизнес развел бывший начальник депо. Даже министра подключать не станем, сразу через МВД зайдем. Нос не дорос у вас министра подключать. Дурак ты, дядя. Справки надо наводить о фирмах, которые к тебе вагоны пригоняют. Кого можно трогать, кого нельзя. Выходи, строится. Чего? Бери записатора, пойдем колесные пары осматривать. Все депо пахнут и звучат одинаково, в смысле, все вагонные депо. Запах металла, смазки, сварки, грохот и звон, вой электромоторов, крики рабочих. Ну и мерный бой кувалды, без нее пока никак. Иди аккуратно, чтоб не поскользнуться на масляной плитке или такой же завозюканной стальной плите. Смотри под ноги, не забывай крутить башкой, чтоб сбоку не прилетело. Не путайся под ногами у других, не попади под подтаскиваемый вагон или перекатываемую тележку. Тем более, что вагонная тележка весит 5 тонн, да и просто колесная пара весит полтораху, мало не покажется, если налетит. Вон как та, которую по территории цеха со смехом толкают руками две тетушки в рабочих рукавицах. Девушки, бог в помощь, спасибо, юноша. И дальше катит, а потом с колокольным звоном впечатывают в группу таких же отмытых колесных пар. «Так где мои колеса?» – закричал Петр, чтобы услышал Сидоров. «А вот они, смотри, пересчитывай». Начальник депо обвел рукой площадку, где было складировано изрядное количество колесных пар. «Где мои детали?» «Вот список, в портфеле акты выкатки, прошу предъявить не по количеству непонятно чьих узлов, а конкретно мои. Заодно я проверю соответствие параметров и причину выбраковки». «Зачем?» «Затем. Может, вы мои колеса уже кому-то продали, потому что они совершенно годные к эксплуатации, а сейчас будете впаривать барахло чужое. Извините, но я вам обворовывать себя не разрешал, не люблю. И где я тебе буду их искать?» Начальник перешел на «ты» скорее всего от большой душевной приязни, испытываемой к этому клиенту. «В депо народу много, собирайте кого хотите. А мне нужны мои запчасти, или я иду к прокурору». «Не надо к прокурору», — процитировал вечно актуальную классику Сидоров. «Что не надо, сам не хочу», — поддержал его Фролов. «Но придется. Надо, Федя, надо. Я Витя, а мне похрен». Расстроенный начальник депо уже осознал, что бизнес-схема дала сбой в данном конкретном случае и надо что-то делать. Он был не из тех, кто готов прикопать проблему где-то за старой бытовкой, там, где уголь складируют. Тем более, что и народ видел этого заезжего. Пришел бы пешком, можно было бы попробовать, а тут Мерседес, начнут людишки болтать всякое. Нет, даже пытаться не станет. «Мужик, да ты уже сам понял, нету у меня твоих колес. Мужики землю пашут. Как расплачиваться будешь?» «Как? Понятно, деньгами. Почем сегодня лом на НЛМК? С какого перепугу ты про лом вспомнил? Вы годные детали к рукам прибрали, толкнули их кому-то. Нас заставили платить за подкатку колес. Небось тоже чьи-то засандалил, тоже у собственника вагонов умыкнул. Остап Бендер повесился бы от вашей оборотистости. И чего предлагаешь? Дядька был не готов к такой мысли, он хотел отделаться малой кровью. Отдаешь сейчас 2/3 от стоимости деталей наличкой, я сразу уезжаю. Нет, схему с прокуратурой я уже озвучил. У меня сейчас нет. Давай, я через 2 недели отдам. Подъезжай. Смеешься? Да, давай и я посмеюсь, только не один, а с ментами вместе. Петр не собирался уезжать ни с чем. Деньги, запчасти или скальп начальника депо, его устраивала любая добыча. Ладно, пошли в мой кабинет, будем решать вопрос. А чего его решать? Просто отдайте или деньги, или мои запчасти. Могу отдать аналогичные. Чужие? Спасибо, не надо. И еще момент, если сейчас с машиной что-то случится, я сильно обижусь. Тогда придется решать вопрос уже без милиции, чисто по-пацански. Если вы понимаете, о чем я. Диалог продолжался уже на ходу. Фролов в очередной раз похвалил себя, что ездит на операции с оружием. Без такого привычного зигзауера он не был бы так уверен на переговорах, и противник мог это почувствовать. В разбойники и мошенники чаще всего идут люди с хорошо развитой чуйкой. Вернее, идут всякие, но чувствительные дольше живут на свободе. Витя Сидоров уже давно присматривался к ветровке московского гостя, надетой поверх рубашки, несмотря на теплую погоду. По всему получалось, что этот черт и в самом деле с оружием приперся в депо. Бешеный какой или у него кругом подвязки. Говорят, деловые и некоторые бизнесмены начали себе официально оформлять разрешение на ношение огнестрела. Не газовых пуколок, а настоящего оружия. Проверять на своей шкуре, что у этого кента под мышкой, не хотелось, верить в его безбашенность тоже. Равно как и отдавать потом и кровью заработанные деньги. Но пуще всего не хотелось скандала и последующего за ним отлучения от кормушки. И так уже один раз хотели повысить, перевести на работу в Лискинское отделение юго-восточной дороги. Он еле отбоярился тогда от нового назначения. Тут бизнес налажен, доход приносит не чета зарплате, а там что его ждало помимо нервотрепки, то-то же. Петр тем временем думал о том, что по этим непростым временам пора обзаводиться глушителем. Не потому, что приспособа так уж нужна в работе, просто народ пошел такой, живущий в парадигме гангстерских фильмов. Покажи ему пистолет, заорет, газовый, а достань глушитель, сразу поверит в серьезность намерения и тихонечко назовут киллером. Киллер, брокер, рэкетир, банкир, самые модные нынче профессии. В космонавты и милиционеры сейчас никто не хочет. У первых график неудобный и платит мало. Вторых лохматит все, кому не лень, от журналистов и ккшников до бандитов и общественности с депутатами. Платит милиции тоже не сильно много, зато не только официально, если верить злым языкам. Кто за крышу, кто за проблемы со зрением, кто-то наоборот, за высокую возбудимость уголовных дел в отношении конкурентов. Но все равно в милиционеры идти стало непочетно. Отдельные граждане идут, конечно, морщатся и идут. Кто-то же должен спасать страну от криминала, почему не они? То есть самые идейные и самоотверженные до легких денег. Особенно, если больше ничего делать не умеют и не хотят. Фролов не знал, что конкретно сейчас его визави ломал голову, кому бы позвонить. Одному из таких самоотверженных или совсем наоборот. А самое мерзкое, было вполне вероятно, что узнав подробности сольется что один, что второй, а потом все равно сдерут мзду за беспокойство, или валит мзды за него же. С москвичами связываться, которых ты развел, которые намеренно с пушками приезжают, ты совсем идиот, примерно так бы высказались оба, но это не точно. Так что в кабинете начальника депо, куда они вернулись, никакая трагедия не разыгралась. Можно было бы наврать про тускло поблескивающий вороненый ствол, но не судьба. И ствол закрыт кожухом затвора, и сам пистолет пижонит золотисто-серым покрытием, и нужды в нем не возникло. Высокие договаривающиеся стороны, из которых только заезжий москвич был реально высокого роста, пришли к соглашению о возмещении ущерба наличными. Естественно, с подписанием фиктивного акта о передаче транзит-группы с принадлежащих фирме деталей в состоянии как есть. 21 колесная пара по 300 американских денег за штуку, это не та сумма, с которой Петр побоялся бы ехать. 6 с хвостиком тысяч баксов в рублевом эквиваленте, только идиот может счесть, что за такие деньги кто-то пойдет на преступление. В провинции таких идиотов нет, наверное. Ладно, отобьется, если что. На территории предприятия перестрелку устраивать никто не станет, а на трассе он оторвется от любой погони. Беспокоило его другое, как он будет отчитываться перед своей совестью, как он сможет объяснить самому себе, что имеет право зажилить часть средств, как можно вспомнить, что конкретный чувак Фролов рисковал жизнью и здоровьем за деньги компании, опять же ему сильно надо, и вообще, если бы не его натиск, оформили бы все имущество как металлолом и обратили в собственность депо, а фирме выставили счет за хранение, который оказался бы больше стоимости самого лома. Не верится, бизнес в России, он такой же суровый, как и климат. 2000 баксов, акты сверки материальных ценностей, личное знакомство с руководством двух депо, вполне нормальный результат поездки. А еще 4 тонны зелени, это лишнее. Опять же узнает шеф, какие деньги крутятся в этой сфере, начнет подозревать в нехорошем, задергает вопросами типа «ты в самом деле ничего не отжал, а как можно убедиться, что получена налом именно такая сумма, а давай ты кассовый ордер попросишь в следующий раз, может и не дойдет до маразма, может», Фролов наговаривает на свое начальство, вдруг оно все прошлые разы у него было отстойное, а вот сейчас повезло, но Петр решил не рисковать, совесть немного подумала, пошевелила губами беззвучно и согласилась с ним. Квартира сама на себя не заработает. Прибавь газку, хозяин. А что такое? Да вон та девятка мне не нравится. Не понравившаяся внутреннему голосу машина в самом деле плелась по переулкам как приклеенная. Не так, чтоб бампер в бампер, но тачила цвета мокрый асфальт раз за разом выныривала из-за поворотов и шло за автомобилем Фролова. Поначалу такое поведение было непонятно, ну ведь трасса уже скоро, а там его немецкий сухопутный линкор, почти Бисмарк, никакая шаланда не догонит. Ага, а вот и объяснение, впереди махал палкой человек в милицейской форме, стоящий на середине дороги в нескольких шагах от классической лады, белой с синей полосой. Ментовский аппарат притулился на обочине под прикрытием кустов так, что было непонятно, от солнца ли прячется машина, а ли от водителей. Не, молодцы, конечно, только как они ухитрились такую козу мне состроить без мобильных телефонов. Или рациями пользуются, а тебе не все равно, чисто ради спора ответил внутренний голос, не все, если у них связь так налажена, то могут еще кого-то поднять на перехват, ага, то есть останавливаться не станешь, понятно, я бы тоже не стал, и как бы противореча самому себе, Петр начал плавно тормозить машину, объезжать служивого и подруливать к обочине, милиционер освободил проезжую часть и пошел к Мерседесу, который остановился в 20 метрах впереди от милицейской лады, и только когда слуге закона осталось 2 шага до цели, Фролов газанул, бросив в лицо милиционеру изрядную горсть песка и пыли. Камешек, прилетевший тому по лбу, стал не то бонусом, не то точкой в их отношениях. Когда мент проморгался, он увидел, что приметный синий мерс нагло превратился в ту самую точку. Бросившийся в кабину оператор полосатой палки в торопях чуть не забыл сняться с ручника, а если честно, то все-таки забыл, и пару секунд ехал, сдерживаемый честно работающими колодками. А потом еще и напарник на девятке чуть не устроил дорожно-транспортную беду, едва не врезавшись в выруливавшую с обочины милицейскую тачку. Слава богу, разобрались, даже смогли коротко переговорить. Когда оба перестали тупо орать в эфир, одновременно нажав на тангенты передатчиков, семерка после разговора снова вернулась под куст, а пацанская мечта цвета мокрый асфальт минут 10 выжимала из себя все соки, пытаясь достать улетевшего москвича на крутой иномарке, везущего нереально большие бабки. Водила и дальше бы гнал, но в какой-то момент почувствовал, сейчас закипит. По холодку бы он кого хочешь достал, а так не получилось. Ну и ладно, а то хрен их знает, этих залетных, можно и на маслину однажды нарваться. Фролов не знал этого, но держал в голове всякие варианты и потому продолжал гнать как в кино про бандитов. Только через час он успокоился и снизил скорость до приемлемых 120. Глава 17. Перспектива. Кто был в Италии, тот знает, что там все дороги ведут в Рим. Дороги Фролова чаще всего приводили его в Тулу, а точнее к семье. Да и то верно, на эту командировку он выделил себе 2 суток, а управился за 1. И что, рвать когти в сторону офиса? Мерседес жалобно стонал, требуя отдыха, а Тула раскрыла свои объятия менее чем через 3 часа. Раз автомобиль просит, надо его уважить, он труженик и молодец. Подъезжая к дому, Петр уже наблюдал свою Ниву, Значит, супруга дома. Лена за какие-то полгода превратилась в завзятого автолюбителя, пешком даже в магазин не ходит. И так выходит, что Нива уже вроде и не его, а Ленкина. Надо ей намекнуть на опасность лишних килограммов. Вот бы еще знать, как это сделать потактичнее, а то обидится. Но не намекать нельзя, раз он любящий отец и муж, должен заботиться о здоровье своих близких, выгулить детей, супругу, переделать по дому всю накопившуюся текучку. Вариантов пригласить кого-то, чтоб смазать двери, устранить протечку под раковиной или убедить кран не капать так, словно у него насморк, нет таких вариантов. Для всего этого в доме должен быть мужик или мужчина, мужчина с руками, инструментом и подмоткой, ждущий своего часа в ящике с ключами. И неважно, какое у тебя образование, за какую команду ты болеешь и как относишься к команде президента. Хоть ты дважды гуманитарий и провозвестник западных ценностей, а разобрать сифон обязан. И собрать его так, чтоб не текло, что примечательно. Не настали еще те времена, когда в России собирать купленный шкаф будет специально обученный человек. Чай 20 век все еще на дворе. Свой самый неприятный вопрос насчет физкультуры Фролов Лени так и не задал. Оказалось, что его дражайшая супруга и бывшая непротивленка под воздействием клюющих мозг подружек из крепости начала потихоньку заниматься этим самым историческим фехтованием. Пока в самом лайтовом режиме и на деревяшках. Муж на какое-то время замолчал, переваривая услышанное, а потом не смог выдать ничего связного, кроме совета беречь пальцы. Хочет женщина, пусть, а то и вправду раздастся как баба на чайнике. Мама ее живой тому пример, дородная женщина, какую Фролов не хотел бы видеть в роли своей жены лет через 20, наверное, а там кто его знает. С другой стороны и сухоньких щепочки Петру не нравится. Короче, все хорошо, Ленка гоняет на советском внедорожнике, гоняет детей, шьет наряды и машет палкой в попытках попасть по железным головам спортсменов из ТФЕХов. Единственное, что вынес для себя из этой ситуации Фролов, надо побыстрее выдергивать семью из Тулы. Очень уж эта Тула воинственная оказалась. С другой стороны, не он ли учил свою благоверную пользоваться винтовкой на этапе вооруженного конфликта с цыганами? Рассказ о житье-бытие в семье перемежался отчетами Фролова о его трудовых буднях. Естественно, в повествованиях все враги были тупыми и косолапыми, пули не свистели над головой, а пели матерные частушки, лениво перебирая в воздухе крылышками, а скучающие графини стоп. Никаких графинь там и близко не было, даже разряженные сотрудницы в его офисе все были то кривенькими на один глаз, то скорбными умом, то толстухами. Даже непонятно, по какому критерию их набирали. Жена отчасти верила, изредка морщила нос, но от прямых обвинений в разгульном образе жизни воздерживалась. Грех это, мужа пилить, тем более такого добытчика. Вона, какой герой, уже и деньги, потраченные на покупку второй машины, отбил. По части накоплений на квартиру Петр был за максимальную открытость. Супруге было очень важно видеть, что проект переселения в столицу не подвис, а реализуется в полный рост. Уже почти 20 тысяч долларов в банке лежит, в литровых банках. Так оказалось удобнее, чем все пихать в одну трехлитровую. Главное, не пихать сильно туго, а то без женской руки вытащить не получится. Ну, или банку разбивать придется, а это уже убыток. Лена окончательно уверилась, что все деньги мира, а уж России точно, лежат в Москве. То есть не лежат, а крутятся, как выражается ее продвинутый муж. Опасение, что там не только зарплаты выше, но и цены неподъемные, разбилось о слова Петра. Живя в отрыве от семьи, он начал ориентироваться в ценах на продукты. Тем более, что привычку вкусно кушать выработала у него она сама же своими ручками. Пусть до кулинарных шедевров Фролов не дорос, но соорудить вкусное и питательное уже мог. Хотя бы ирландское рагу, чей рецепт он вычитал в книге «Трое в одной лодке» Джерома Клапки Джерома. Берите все съедобное, что есть в доме и тушите на сковороде до готовности, или пока не надоест. В результате он научился кидать в сковороду фарш, сыр, помидоры, яйца и фасоль с томатной пастой. Лена не очень представляла, как такое можно есть, но Петя утверждал, что получается вкусно и питательно. Ага, вкусно, а сам домашнюю еду уминает и добавки просит, по две порции выходит. За ужином не утерпела и вернула Фролову шпильку про физкультуру, а то с таким питанием и мерседесом под задницей располнеет до зеркальной болезни. Тоже его шутка про зеркальную болезнь. Первая стадия, не видишь, как висит. Вторая, не видишь, как стоит. Третья, не видишь, к кто это самое. Кстати, нифиг супругу наедаться, а то его еще супружеский долг ждет. А потом опять в Москву, снова закрутилась трудовая канитель, рутина и проза. Вот только подбирать пассажиров по дороге в Москву Петр перестал. И дело даже не в угрозах постоянных извозчиков, просто стало лень наклоняться за каждой копеечкой. На мелочах можно сильно погореть, между прочим. И да, угрозы отбомбил из той же копилки. И в самом деле, если ты мастер в какой-то сфере деятельности, то правильнее всего сконцентрировать свои усилия именно в ней, а не распыляться на другие источники доходов. К примеру, если у тебя свой бизнес, то ворочай миллионами, а таксовать по вечерам для души бросай. Вот Фролов и бросил. Я написал про трудовую канитель и прозу производственных будней. Ага, как лето кончилось, так и будни долой, потому что ушли министра. Не какого-то там очередного министра, коих десятки в стране. Нет, ушли на пенсию самого главного в жизни многих тысяч и даже миллионов людей, министра путей сообщения. Народ напрягся, сжал булки и стал смотреть, что будет. Но был довольно быстро одернут. Мол, работаем дальше, работаем в прежнем режиме, наш корабль не тонет. И каждый тут же вспомнил пословицу про то, что не тонет, а потом спросил сам себя, а я достоин высокого звания того, которое не тонет. Кто-то начал очень быстро работать руками, поскольку спасение утопающих, отставить панику, никто не тонет. Деньги на счетах, кредиты выплачиваются, иностранные партнеры, у нас есть иностранные партнеры и административный ресурс, просевший, но не скукожившийся окончательно. Вот что, Фролов, в свете политических изменений у нас нарисовалась проблема. Давай решать. Хорошо быть Карасюком, вызвал Фролова и поставил задачу. Так, а я чего могу? Я человек маленький, все подвязки у вас. Погоди, ты еще суть не услышал, а уже на начальство перекладываешь. Отбил контрудар технический директор. Проблема такая. Принимаемые в аренду и покупаемые вагоны надо приписывать. Ты в курсе этой темы? В курсе. Обычно предприятия-собственники свои вагоны приписывают к своим путям. Никакой проблемы нет. Якобы, в случае прекращения деятельности фирмы, все ее вагоны будут возвращены на их пути и не станут затруднять деятельность железных дорог. Вот. А у нас с тобой свои пути есть? Нету. И что, будем покупать? Дорого сильно получится. Это ж с землей вместе приобретать придется, а земля ого-го стоит. Думай, Фролов, а не рассказывай, как трудно жить на свете. А раньше как было? Раньше мы вагоны к станциям сети дорог МПС приписывали. Сам понимаешь, сейчас не раньше. С этим поспорить было трудно, сейчас и в самом деле уже не раньше. Во всех смыслах этого идиотского предложения. О, а давай, я поеду к начальнику какой-нибудь станции в Подмосковье и попрошу от него бумажку, что он не возражает против приписки к его путям наших вагонов. Тупо поедешь и попросишь. По-умному поеду, с гарантийным письмом, что в случае, если транзит-группа прекратит деятельность, мы гарантируем оплату простоя наших вагонов на путях станции по тарифу МПС. Глупость. Если фирма ляжет, то как она сможет платить за пользование путями? Из каких поступлений? А нам не все равно, если нас прикроют, то и меня, и вас под зад коленом. Вопросы пусть решают те, кто останется. Чего это меня под зад коленом? Фролов, начальнику такой расклад не понравился. Хотя да, могу. Нет перевозок, нет нужды в техническом блоке. Знаешь, при всей своей абсурдности мысль здравая. В короткой перспективе. Куда рванешь? А вот на перспективную и рвану. Станция такая есть. Обоснуй выбор. Далеко от Москвы, оклад у начальника мизерный, путей много, а погрузки никакой. Строили на перспективу развития большого комбината. С перспективой не сложилось. Союз развалился, комбинат почти лег, а станцию открыть успели. Ты откуда знаешь? Да рассказывал один товарищ, коллега из управления дороги. Вы про перспективу обмолвились, оно и всплыло. Вечно у тебя всплывает всякое. Ладно, работай. Хотя было бы удобнее, если бы станция была поближе. Ага, и дороже в разы. Нам же за каждую группу вагонов придется подмазывать. Вот и прикиньте, сколько будут брать начальники станций, расположенных условно говоря в черте Москвы, и сколько несчастный начальник из Калужской области, что даже не в Московской. Дорога Московская, а область уже Калужская. Там вообще беда сейчас с доходами. Примут как родных. Все у тебя логично на словах выходит, если послушать, то прямо веришь. Еще бы на деле получилось. а мы что-то теряем в случае неудачи, не получится, будем другие пути искать, а сработает, премию мне выпишите как генератору свежих идей». Фролов порой сам не знал, откуда в его голову стучатся такие свежие идеи, из каких неведомых пространств, но ведь чаще всего срабатывало, до поры, до времени, во всяком случае. У него прямо талант раскрылся по поиску нестандартных решений на грани нормы приличий, а если чуточку за гранью, то только на полшишечки. Сейчас этот вариант был тем нужнее, что уже была готова к приемке и регистрации первая партия новых комбинированных вагонов для перевозки глинозема и товарного алюминия. Карасюк тоже немного не понимал, как его подчиненный ухитряется разруливать некоторые вопросы. То есть, понятно как, деньгами, но уж дюже ловко у него выходит. Порой так хорошо, что даже неудобно спрашивать, все ли запрашиваемые деньги уходят на решение вопросов, или часть оседает в кармане Фролова. С другой стороны, схемы работают, дела делаются, так что незачем усугублять. Небось в Москве кто ни шустрит и ни крутится, не выживает. Вернее, именно что выживает, а не живет как нормальный человек. Этот вон, тоже подкрученный, еще толком на новом месте работы не освоился, а уже в дорогом костюме и на приличной машине. Явно же не у фирмы украл, просто не успел бы. Значит что? Значит, у человека имеются средства, голова светлая по части серых схем и темных делишек. Опять же жена не домохозяйка, а не то в шоу-бизнесе, не то в туристическом бизнесе работает. Безопасник выяснял, на самом деле среди соучредителей какой-то тульской фирмы, да не рога и копыта, а с подвязками контора, аж целый Кремль в центре города арендуют. Это же надо, исторический комплекс на центральной площади отжали. Фролов решил, что политесы с разговорами о намерениях и танцы с бубном – это не та тактика, которой следует придерживаться в вопросе приписки вагонов на перспективный. Лучшая тактика – это танк в лоб и быка за рога. Когда пакет документов по регистрации вагонов был сформирован и оставалось только приложить согласие начальника станции на приписку вагонов с приложением их списка, начальник техотдела поехал в гости. С собой у него была уверенность в собственной правоте, уже напечатанное от имени ЦА письмо и конверт с денежкой. Причем, это была не просто какая-то сумма наличных, что называется с потолка. Он привязался к количеству вагонов в партии и мотивационной ставке за один вагон. Саму ставку Петр взял из головы, примерно представляя оклад начальника. В конверте помещался еще один оклад, а в голове – понимание, что таких конвертов будет немало, если они сработаются. Порой стабильность важнее разового большого куша. Короткий поиск самой станции после 200-километрового броска на автомобиле, а вот и домик станционного здания. Не солидно как-то, не серьезно выглядело помещение и прилегающая территория. И то, вокзала нет, потому как нет пассажиров. Просто конторка, подсобки, помещение вспомогательных служб, кабинет начальника. Ага, он-то и нужен. Когда в кабинет без стука вошел посетитель, начальник станции за посетителя его не принял совсем. Властные уверенные движения, слегка надменное лицо, не как из управления очередной проверяющий, да нет, одет дороже, это кто-то повыше рангом, будет сейчас мозг выносить по всякой ерунде, а если не по ерунде, то и того хуже. ДС знал за собой кое-какие косяки, да куча косяков имелась, как без них, и сейчас перебирал в голове варианты, но вариант с визиткой, новые детали современного страшного капиталистического общества, этого варианта в голове не было, все-таки посетитель, ну тогда пободаемся, еще чуток подергаемся, решил начальник станции. Вопрос у посетителя оказался мутный, из числа тех, которые вроде как ничем не грозят, ничего не стоят, зато сулят какую-никакую личную заинтересованность для начальника. А еще посетитель объяснил ему, что в случае, если все будет нехорошо, и на станцию в самом деле начнут загонять вагоны, то для станции это как раз хорошо. Доходы по квитанциям разовых сборов, те самые, которых нет, которые должны изыскивать железнодорожники, вроде подножного корма или милостыни на поддержку штанов. Получается, одни плюсы, достойный сын своих родителей и труженик стальной магистрали понимал, что так не бывает, когда все везде здорово, то почему тогда приехали к нему, явно в блудняк вписывают, как сейчас принято говорить, но хотелось доходов, хотелось кожаную куртку и какую-нибудь машинку, не как у этого, а хоть какую, с колесами и на ходу. И было понимание, что никаких перспектив на станции перспективная нет у начальника. А еще такое дело, робко решил раскрутить гостя хозяин кабинета, Вы нам факс в товарную контору поставить можете? Господи, конечно можем. Это же замечательно. Фролов чуть шумно не выразился более конкретно. Это же упростит наши с вами коммуникации. Да и с другими клиентами вам будет проще. Только на баланс не пытайтесь его себе брать. Пусть на нас числится. Почему? Приедут суки и отберут. Какая-нибудь тварь из отделения дороги себе хапнет. А так он на балансе предприятия клиента. Вы молодец, они мимо кассы. А, понятно. То есть вы тоже в системе МПС работали. 7 лет как один день, повадки их выучил. И начальнику станции все стало ясно. Приехал не чужой человек, не высокомерный фирмач, а свой брат бывший железнодорожник, сумевший превратиться в прекрасную бабочку. 7 лет, срок немалый. Он столько терпеть не станет, при первой же возможности вспорхнет нахрен с железки. Но сначала обрастет связями среди капиталистов. Вот такими, как это Фролов с визитной карточки. И конверт сменил хозяина, и письмо подписалось, и даже штампик станции оказался и на письме, и на списке вагонов. Все честь по чести. Когда Петр покидал кабинет начальника, за своей спиной он оставлял самого преданного союзника, ждущего факс и новый конверт. $300 лежали отдельно и были маленьким бонусом для Фролова, прокрутившего такой изящный номер. Мелочь, а приятно. Глава 18. Волга не всегда река. То есть все получилось? Ну да. Пакет документов уже сдан на регистрацию. Фролов не совсем понимал ажиотацию начальника по поводу успешности аферы, организованной им. Начальник станции готов с нами сотрудничать и дальше. То есть ты просто тупо поехал без предварительного звонка, не заручился ничьим согласием из его руководства. Да зачем? Тогда им бы пришлось тоже платить. Или не тоже, а в разы больше. Та еще кодла, хапуга на хапуге. А так будем обходиться обговоренными денежками, из которых парень сам решит, кому сколько дать. А хоть бы и все себе оставил. Наше дело маленькое, мы за бизнес отвечаем. Владимир Иванович, ничего, что я своей волей пообещал факс им установить. Нормально. Сам же говоришь, там теперь будет наша опорная станция, мы на ней еще один проект начнем тогда. Не тяни тогда, выписывай аппарат, получай и вези человеку. Справишься с установкой, найми там кого-нибудь. Да ну, сам и подключу, телефонную розетку только куплю параллельную и замастырю на стенку. Карасюк не стал комментировать трудовой энтузиазм парня, его устраивало, что начальник техотдела в самом деле на все руки мастер. Вон даже офисное кресло себе сделал, не из досок сколотил, а вытащил из подсобки солидное директорское кресло, переставшее кататься, и что-то там сделал с ним. А потом с подчиненными перебрал остальные сломанные кресла, слепил несколько гибридов, прочие велел выкинуть. Нормальный подход, экономный, в духе мировых веяний. Кто лучше Фролова разбирался в экономии, так это хозяйка квартиры, в которой он сейчас жил. Мало того, что она могла позволить себе прийти в снимаемое жилище в любой момент без предупреждения или разрешения. Она бродила по квартире как тень отца Гамлета, порой обращая глаз свой к единственному обитателю комнат, как правило с однотипными вопросами. Где та коробочка от радиоприемника, стоявшая на окне? Кто разрешил выкинуть пустую банку из-под кофе? Почему сдвинут холодильник? Но чаще она закрывалась в незданной комнате среди завалов ненужного хлама и зависала там, мучительно пытаясь понять, как можно расстаться со всем этим богатством. Или бабуля прикидывала, что важнее, упущенный доход от незданных квадратных метров или вот это все. К примеру, бутылки с водкой еще советского разлива, явно купленные на свадьбу сына и не выпитые когда-то. Их что, выкинуть, отдать бомжам? Понятно, что лучше бы продать, только кому? Кто купит старые стрёмные бутылки за адекватную цену? А по дешевке такой ценный товар спускать она была не готова. И так со всем прочим. Фролов как-то ради любопытства и от скуки зашел в эту пещеру Аладдина Плюшкина. Весь пол был уставлен откровенным мусором ушедшей эпохи. Нет, лет через 40 что-то попадет в разряд раритетов, вернее, артефактов утонувшей Атлантиды. Но держать барахло в московской квартире, где метры стоят прямо ощутимых денег, верх расточительства. Видать, хозяйка постепенно погружается в маразм, а Артем, сын ее, не готов ссориться с матерью по всякой ерунде. Сам Петр попытался со свойственным ему тактом раскрыть глаза хозяйки на ситуацию, но не вышло. Общение с Артемом тоже не привело ни к чему. Коллега оставил его один на один с хозяйкой квартиры, чем еще раз подтвердил договороспособность женщины. Уже если сын не готов общаться с матерью по спорным моментам, Фролов понял, еще немного накала в этом мягком конфликте, и окажется снова без крыши над головой. Выход один, поскорее вырывать из этого мира нормальное жилье. Нормальное, то есть собственное. И нет, он так и не надумал оседать в Подмосковье, квартира нужна в городе. Причем не в любом, а конкретно в Москве. Уже под самый конец лета почти одновременно на двух вагоностроительных заводах для транзит-группы оказались готовы пари новых вагонов. Долгожданные комбинированные на Урале и крытые в Сибири. Попытка Фролова послать на одну из приемок своего подчиненного была пресечена техническим директором. «Нифиг мне тут втирать, какой Алексей самостоятельный и взрослый, молод он еще разруливать сложные ситуации. Сам слетай, сначала на Алтай вагон, потом в Нижний Тагил. Ты говорил, был там уже, как прошло? Нормально, правда, пришлось пострелять, авторитет сам себя не заработает. Пострелять, это как в Казани? Да нет, местные на полигон возили, просили показать навыки, винтовки, пулеметы, автоматические пушки. Ну и как, получилось?» В голосе Карасюка было слышно сомнение. «А чего там сложного? Наводи перекрестие, учитывай поправки от ветра и лупи с разогретого ствола в середину неподвижной мишени. Это то же самое, как в тире стрелять, только расстояние побольше. Но мне кажется, сейчас все по-другому будет. Почему? Вы же не с бандитами договаривались на поставку вагонов, а чисто официально, тупо по договору». Фролов не утерпел и вернул шпильку про «тупо договорился». «Ну да, по одному дню на приемку хватит?» «Нет, конечно. Полный осмотр с пролаской. Думаешь, попытаются надуть? Даже если в этот раз все нормально будет, если не делать тщательную проверку, со следующей партией постараются обмануть. Раз мы не лезем глубоко, значит мы лохи, которых сам Бог велел кинуть. Так все равно вылезет потом. Ага, через год, а то и позже. И ищи ветра в поле, доказывай вину изготовителя. Лучше уж сразу запугать их. Хорошо запуганный партнер, лучшая гарантия от рекламаций». Карасюк смотрел на своего подчиненного, который вот так спокойно планирует запугать целый завод, и верил ему. Этот может, не потому, что Фролов сильно наглый или беспредельщик, как сейчас стало принято говорить, просто его подчиненный, дотошный грамотный человек, который летает в командировке с пистолетом, а еще он умеет читать договоры, разбирается в некоторых тонкостях права, откуда, и практически никого не боится. Насчет последнего директор был не очень уверен. Но выглядел этот молодой мужчина именно так. Спроси кто, стал бы Фролов обострять ситуацию там, в Казани, когда пообещал не выпускать переговорщика из чужого офиса, и Карасюк не смог бы с уверенностью ответить, блефовал его подчиненный или нет. Почему это было важно понять? Чтоб самому не сделать ошибку. Так вот обидишь своего начальника техотдела, а потом будешь сильно разочарован в реакции. Карасюк не исключал такой исход, и все равно терпел его рядом как ценного специалиста с полезными идеями в голове. В Нижний Тагил Фролов добирался своим ходом из Свердловска, в который летел эконом-классом. Своим ходом, то есть на такси, этот момент он заранее обговорил с руководством. Мол, он не на помойке себя нашел ездить в автобусе или электричке. Робкие попытки главбуха воззвать к положению и выделении средств на командировочные расходы были пресечены мягко и неумолимо. Положение кто утвердил? Генеральный директор, и где сейчас тот директор? Вот пусть на Украине и устанавливает свои порядки, а у нас каждый потерянный рабочий день бьет по доходам акционеров и конечных бенефициаров. Почему потеряется день? Так, считайте, пока прилетел, пока на автобусе из аэропорта до вокзала, пока на вокзале сориентировался и сел в электричку. Все, рабочий день кончился, а я еще даже не пообедал. Спокойным голосом Фролов описывал свой распорядок самой главной бухгалтерши с типичной корейской фамилией Ким. Временами даме начинало казаться, что он ее гипнотизирует, покачивая перед глазами служебной запиской с подписью Карасюка. «Я все поняла, кроме одного. Вот тут у тебя расписаны предполагаемые расходы, а после слова и того стоит какое-то несусветное число. Вот это откуда взялось?» И главбух ткнула приличным маникюром в непонравившиеся цифры. «Да, это я того, объяснить конкретно это можно было только промахом мимо нужной клавиши на клавиатуре компьютера, это явная описка, печатаю слепым методом, кто-то под руку чихнул, видимо. Вы у себя все дела ведете слепым методом, или только документы оформляете с закрытыми глазами? Вот понятно же, что ошибся, чего она продолжает тюкать. Сейчас, когда Фролов скучал в такси, мерно завывающим мотором, его забавляла эта ситуация. Самое смешное, что кроме главбуха все прошляпили и подписали служебную записку, согласовав выдачу суммы, раз в 10 больше нужной. Размеренный ритм поездки дал сбой, когда «Волга» начала тормозить. Петр посмотрел в окно, никаких признаков Нижнего Тагила за окошком не усматривалось. В чем дело, зеленая остановка? Кто этих таксистов знает, вдруг ему чай на пузырь надавил? Да вон, тормозят. Водитель неопределенно мотнул головой. Кто там, менты? Не вижу в руке жезл. Да какое, менты, бандиты. И чего тогда встали? Я попутчиков не заказывал. Едем дальше. Ага, нашел дурака. Догонит моментом. У них бэха, хоть и старая. Оно мне надо, я человек маленький. Выглядело это так, словно водила не сильно боялся встречи с преступной группой, уверенный, что грабить будут не его. Фролов бы не удивился, если бы узнал, что этого таксиста эдак каждый день тормозят. А то он и сам притормаживает, давая знать бандюкам, что не пустой едет. Минус 50. Голос пассажира заледенел. Что минус 50? Заплачу на 50% меньше от цены, на которую подрядился. Да какое, тут бы самим целыми остаться. И опять в голосе не хватало трагичности. Мудила, если ты думаешь, что сейчас в свой Свердловск обратно поедешь, то ошибся. Пока потомки Стеньки Разина не подошли, Петр успел определиться с позицией в отношении водителя. Но гости уже вот они, заглядывают внутрь, пользуясь тем, что стекло пассажирской дверцы опущено. Самый борзый даже облокотился и свесил вниз револьверчик, приглашая к переговорам. Кстати, очень похожий на тот, с которым Фролов когда-то катался на своей Ниве. Здорово, пацаны, не с той стороны подходите. Улыбающийся пассажир не выказывал признаков страха. Это как не стой, вылазь давай, вы же милиция, вот и идите к шоферу, проверяйте у него, чего вы привыкли проверять. Ты что, берега попутал, какие мы тебе менты? Откуда я знаю, какие? Я в сортах милицейских граждан не разбираюсь. Вы небось эти, менты в штатском. За базар отвечать придется, так что язык придержи, посоветовал второй типчик, поигрывающий нунчаками. Интересное кино, если вы не из милиции, собеседники опять дернули подбородками, тогда комитет по встрече, так что ли? Только я в этот раз не просил самбиста меня встречать. Чё, самбиста знаешь, а еще кого? Или только одно погоняло и слышал случайно, и знаю, и гостил у него. Маргунчик тогда рядом крутился, если вы за Маргунчика в теме. Петр все так же расслабленно сидел на заднем диване автомобиля, не акцентируя внимание бандитов на своем пистолете. А сам ты кто? По какой масти? Масти не имею, не из вашей тусовки, здесь экспертом звали. Говорят, стреляю здорово. Только сейчас бандюган с револьвером обратил внимание, что в правой руке пассажира находится пистолет, причем явно иностранного производства. Нормальная тема, этот эксперт даже угрожать не начал, а уже дал понять, что не по зубам. Все пучком, братишка. Мы к гостям самбиста претензий не имеем. Добро пожаловать в город танкостроителей и металлургов. Счастливо оставаться. Эй ты, крути баранку уже. Такси завелось с разочарованным подвыванием, тем более, что и регулировщик на общественных началах махнул рукой, давая понять, что больше не задерживают гостя. Водителю было обидно. Он и процентик не поймел, и за проезд ему заплатят только половину от и так заниженной таксы. Заниженная плата за проезд была той приманкой, на которую клевали доверчивые лохи, сами летящие в лапы судьбы злодейки. Может попробовать стрясти с него, размышлял таксист, вдруг заплатит нормально, да нет, сам явно такой же бандит, хорошо, если половину отслюнявит.